Глава пятая. С утра выпала обильная роса. Смолистый воздух посвежел, наполнился гудением шмелей, пчел, а иволги запели еще азартнее. Заливистые их трели врывались в открытое окно избы Силиных, в которой по случаю праздника шло гулянье. За столом, накрытым расшитым столешником, уставленным берестяными туесами с медовухой, грубыми глиняными чашками и такими же тарелками, сидело все взрослое население Кишмишевки. По левую руку от хозяина восседал Шабанов, рядом Куксов с женой Пелагей и Калугины, по другую сторону Устинья, Алешка и Трофим. Марья со Стежкой ухаживали за гостями и поминутно бегали в летник то за жареной зубрятиной, то за рыбой, наколотой сафроном на ледяных родниках. На противоположном конце стола возвышался, как обломок серой скалы, кунтунский юродивый Ивашка. Фамилии у него не было, с придурью был от рождения, а силище медвежий. До снега Ивашка ходил босиком и всю зиму без шапки. Пригрел его в кунтуне Нифонтов. Когда Ивашка на зиму возвращался из бродяжничества, то жил у лавочника в стайке с коровами и лошадьми. Крепкие были головы у раскольников. Только когда опорожнили бочонок, завязался настоящий разговор. Перебивая друг друга, толковали о предстоящей понтовке, рыбной ловле, видах на мед. Сафрон, наклонив к Шабанову свекольно-красное лицо, хрипел. «От тебя крест, Евсей Трофимыч! Про те природные солнцы ни одна душа не знает, потому что далеко они...» Евсей, выпивший только одну чашку медовухи, когда прославлял сына матери сырой земли богатырями Куллу Селяновича, с его сахой черное дерево, с гужниками шелковыми да с омешиком серебряным, к закуске не притронулся, был хмур. Страшные вести, доставленные юродивым от Нифонтова, вывели начатчика из душевного равновесия. В голове стоял сумбур. «Пустая мелешь, мед спутал мысли твои!» Отмахнулся он от Сафрона и обратил взор к столу. Трофима с Алешкой уже не было. Ивашка соловела, уставив глаза в стол, на котором горой возвышалось неистребимое мясо, от перееда и кал, и поминутно запускал ручищу под холщовое рубище. Все уже охмелели, сидя на одну сторону стола и подперев ладонями щеки, пьяно тянули старинную раскольничью песню о богатыре Микуле Селяновиче. Калугин держал чашку в руке и после горячего спора с Куксовым о пользе дикой домашней пчелы уговаривал его испить еще по одной. Куксов отказывался, в голове от выпитого гудело, и знакомая злость быстро копилась и вот-вот должна была найти выход. Он повернул голову, в затуманенных глазах замаячила постная рожа Шабанова. Тотчас встала старая, десятигодичной давности обида на Евсея за солонец, на который был перетаскан на горбу не один пуд соли. «Да поверь ты мне, Евсей Трофимыч!» — приставал к Шабанову Сафрон. «Нету таких богатых солонцов во всей тайге! 5 пар пантов добыть там, расплюнуть! Одно плохо, тигры в тех местах!» «Сказывай, сказывай, Сафрон! Евсей мигом тебя от них отвадит!» — ввязался в разговор Куксов, вызывающе уставившись на Шабанова. Евсей побледнел и, не отвечая на вызов, попытался замять разговор. «Бог с ними, с солонцами-то!» — сказал он, махнув рукой. «Тайга большая, что рыбку в океане искать те солонцы! Великий праздник, о делах не то что говорить, думать грешно!» И поднялся, собираясь уходить. «Нет, погоди, анафемская душа!» — с крикнул Куксов, вскакивая от злости, тряся бородой. «Сказывай, как в гальцком ключе мои солончишки кровные карасином запакостил!» За столом на мгновение воцарилась тишина. Евсей презрительно сощурился. «Вреда не завирайся! С Алтыном под полтину не подъезжай!» Негромко процедил он. «Это я вру? Я?» — взбеленился Куксов. «Ах ты, Иуда!» И, опрокидывая на столе туисай чашки, обеими руками вцепился в бороду Евсея. Все повскакивали, завизжали бабы. Только один Ивашка остался на месте, удивленно тараща глаза. После неудачной попытки оторвать от себя Трифона, Евсей схватил его за горло. Калугин, в свою очередь, обхватив Куксова сзади, тянул его к себе. «Выкидывай, выкидывай из избы шелудевого пса!» Скинув пудовые кулаки, как медведь, рычал Сафрон, силясь пролезть между столом и сцепившимися. Куксов задыхался, подкатил белки глаз. «Ой, батюшки светы, ой, владычица небесная, заступись! Извели роды человека, извели!» Дико гласила Пелагея, пробивая локтями дорогу к мужу. Под ее крики Сафрон и Калугин выволокли Куксова на улицу и бросили под амбар. «Птичка-то невеличка, да на язык востра!» Извиняющимся тоном говорила Марья Шабанова, подбирая на полу черепки и снова приглашая его к столу. Но Евсей торопливо надел круглую из мягкой зюбрины кожаную ермолку. «Да стоит ли Евсей Трифонович обижаться? Разве отмоешь черного-то кобеля до бела?» Поддержала Устинья Марью, наводя порядок на столе. «Караченым его! Караченым на косу! Выбросите с хутора!» Возбужденно выкрикивал Сафрон, входя с Калугиным в избу. Но, увидев, что Шабанов уходит, тоже стал упрашивать. Не обращая внимания на уговоры, Евсей буркнул что-то Ивашке и, пригнувшись в дверях, вышел на улицу. Горы спали. Таежную тишину нарушал только глухой плеск стремительной воды на перекате, стонущие крики птиц да тысячеголосые хоры лягушек. Громада вздыбившегося горного отрога под бледными лучами луны казалась горбатой спиной гигантского чудовища. Турманящий запах черемухи, белой кипенью, расцветшей на островах, глушил терпкий устоявшийся запах хвои. Трофим и Алешка сидели на принесенном водой стволе тополя, корни которого наполовину были занесены песком. На косе дымно горел костер, красноватое пламя с треском лизало сухой валежник. Алешка нажимал на басы двухрядки, которую Шабанов называл антихристовой музыкой, служащей утехой для беса. Эту гармошку отец Алешки самолично выменял 2 года назад в Кунтуне. Девки, взявшись за руки, пели и кружились в маленьком хороводе. Стежка сыпала прибаутками, то и дело раздавался ее низкий грудной смех. Покусывая губы, она поглядывала на Трофима, стараясь поймать его взгляд. Только за одно слово к ней Степанида готова была простить все. Громкий чистый голос Насти взлетел над рекой, смешавшись с грохотом иманских вод, унесся вниз по реке, замирая в ночи. Как будто в первый раз увидел Трофим Настю. Куда делась длиннорукая озорная девчонка? Кто подменил ее? В хороводе ходила черноокая девчина, тонкая и гибкая, как весенний тальник. Настя, чувствуя на себе его взгляд, боялась повернуть в его сторону лицо. Наконец, не в силах больше сдерживать себя, она подняла на Трофима глаза. Как в темные лесные озера окунулся Трофим. Оказалось, что на миг приостановилось все. И стремительный бег воды в реке, и девичий хоровод, и сама Настя с расширенными глазами и побледневшим лицом. Трофим разорвал круг, намереваясь взять ее за руку, но она уже опомнилась и испуганно отстранилась от него. Проська, приметив это, засмеялась, а Катька Куксова выкрикнула. «И по делам! Нечего ни в свой огород камешки бросать!» Трофим оробел и стоял, не находя слов. Выручила Фроська. «Девки, а ну давайте в жмурки играть! Пусть Трофим с Алешкой нас ищут, а не найдут, в наказание на ботах будут катать!» И хотя Стежка недовольно поджала губы, затея понравилась всем. Девушки со смехом рассыпались в прибрежном тальнике, и когда Трофим, отстояв положенное время, обернулся, невдалеке светлел только белый сарафан Стежки. Трофим указал на него Алешке и бросился в кусты. Катьку он нашел первый и сразу же притащил к костру. С бьющимся сердцем бросился искать Настю, но нигде не находил. Раздвигая во тьме ветки кустарника, прошел вниз по косе. Издали донесся голос Алешки. Трофим не выдержал и закричал. «Настя! Настя!» В ответ у омута захохотала сова. Порыв ветра с реки шумно зашелестел листвой. «А Настя домой сбежала? И чё бы это?» Лукаво встретила Трофима Фроська. Трофим вял, пожал плечами. Сразу пропало праздничное настроение. На душе стало нехорошо. «Роша, пойдем на бате покатаемся?» Робко попросила стоявшая рядом Степанида, но он отвернулся. «Айда, Трошка!» Алешка взял гармонь под бок. Трофим мотнул головой и, спрямляя дорогу на тропу, полез в кусты. Он шел в темноте, цепляя ногами за корни, думал о Насте и грезил наяву. И вдруг вспомнил о эпитимье, наложенной Евсеем. В груди закипело зло. Филин надливый. Не мать, плюнул бы на него. «Грех, грех, обмершился!» А сам, небось, когда спущается на кунтуны и по постам ханшин жрет. Примечание. Ханшин. Китайская водка. С протоки, где стояли баты, невнятно донеслись звуки гармонии, заунывные девичьи голоса. Перевалило на вторую половину ночи. Фосфорический свет луны, стоявший над головой, сказочно высвечивал лесные прогалины. На островах сыпался черемуховый цвет. Лепестки цветов, падая в быстрые струи реки, пугали пятнистую форель. Стояли свежие майские ночи, не омраченные еще звоном беспощадного комара и писком надоедливого гнуса.